испанском, португальском языках. Николай Иванович покупал их для институтской библиотеки во всех странах, где довелось побывать, и находил время просмотреть, прочитать, отметить самое важное. Обогащена новыми важными открытиями и теория. Открыто еще несколько новых важных центров происхождения ценнейших культурных растений. Южноамериканский, центральноамериканский, бразильско-парагвайский. Крошечным, но вполне самостоятельным центром следует считать, как установил Вавилов, небольшой островок Чилоэ у берегов Чили. Именно он дал тот вид картофеля, что распространился потом по всей Европе. Поистине новое открытие Америки. Блистательно выполнено то, о чем еще недавно мечтал Николай Иванович в одном из писем. Если все удастся, то будет еще часть мира в порядок приведена. И самое поразительное. По результатам, словно поработало несколько больших экспедиций, а ведь сделал все это один удивительный человек. Он работал не ради наград, не ради похвал. Целью его жизни была наука, достижение научной истины. Эта задача заполнила всю его жизнь, и успехи в ее решении были для него подлинной и лучшей наградой. Вот почему он никогда не боялся ни критики, ни ревизии своих научных положений. У Вавилова подвиг был обычным актом всей его деятельности. Подвигом ученого были его выдающиеся научные исследования и созданные им теории. Подвигом путешественника – его научные экспедиции. Подвигом было его блестящее руководство крупнейшими научными учреждениями. Подвигом была его гигантская организаторская деятельность. Подвигом была вся его неповторимая жизнь, отданная беззаветному служению Родине. Академик Восхнил Майсурян. Но ему все казалось мало. Вавилов был в высшей степени самокритичен и требователен к себе, показывая пример ученикам и помощникам. Журналист Шпицер вспоминает, как готовил для одного научно-популярного журнала статью о Николае Ивановиче. В основу ее он взял стенограмму доклада Вавилова об одном из его путешествий, но внес от себя некоторые добавления, усиливавшие, по его мнению, читательский интерес. Когда я попросил Николая Ивановича просмотреть готовую статью, он безжалостно стал вычеркивать мои отсебятины, приговаривая: «Это преувеличено», «Это чересчур», «Надо поскромнее», «Пересолили», «Нельзя так, это реклама». Делать было нечего. Статья появилась в интерпретации Николая Ивановича. Любые свои рукописи, вспоминает академик Восхнил, герой социалистического труда Букасов, Николай Иванович неизменно давал на просмотр коллегам, всегда с большим вниманием выслушивал их и вносил нужные изменения. Николай Иванович умел публично, если надо, в печати, признавать сделанные ошибки. Такой же принципиальности, честности и преданности делу он всегда требовал от других. «Идолы», — шутливо, но настойчиво говорил он своим сотрудникам, «вам мешает инерция покоя. Мало проявляете активности и интереса к работе, а ведь в этом только и есть смысл жизни». Он органически не переносил чванства, самомнения и прекрасно умел диагностировать внутреннюю пустоту людей. К ним он был строго беспощаден.